Глава 20. 1/4 финала. 4 месяца спустя. Подушка пролетела половину комнаты и упала на лицо мужчины. Тот громко всхрапнул, дернулся, сбрасывая снаряд. Впору было кричать «Какого черта?», но он смолчал. Привычно стиснул зубы, проклиная себя за доброту. Сам дурак виноват. Нип скоро черепушку проломит. А он все творит и творит добрые дела. Себе и другим во вред. Прогоняя сон, по глазам резанул солнечный свет. «Знаешь что, спящая красавица?» — раздался грубый мужской голос с соседней койки. «Я так больше не могу. Полночи валялся в кровати и думал, или тебя, храпуна, удушить, или Кольку-скотину похотливую кастрировать». Недавний храпун с тоской посмотрел на товарища. А ведь тот прав. Пора завязывать с благотворительностью. Капитаном или нет? И вообще, Таранов, Борис Конев под скрип пружин перевернулся на бок. Я, конечно, понимаю Настю, ну его нафиг, слушать подобное каждую ночь. Только ведь и мне без удовольствия. Вот никакого кайфа, веришь? Если бы не сегодняшняя игра, спать тебе на балконе. Март на улице, не замерз бы. Блин, Конев, прекращай ворчать. Андрей не выдержал. Он бы и сам предпочел засыпать и просыпаться в другой компании. Вот только... А дальше все мысли обрывались, упираясь в странный тупик женской логики. И, как он подозревал, страхов. На прикроватной тумбочке негромко пискнул о входящем сообщении телефон. Сон женщины как рукой сняло. Она одним глазом глянула на настенные часы и застонала от досады. 7 утра. Ну что за проклятие? Будильник был заведен на 7:30. Последние самые сладкие минуты сна, и кто-то безжалостно их похитил. «Одну из двух», — подумала Настя. «Или Репину не терпится спихнуть на ее голову очередную проблему, или кое-кто другой спустя сутки нашел-таки свой мобильный телефон. Первого даже вспоминать не хотелось. Ведет себя так, словно он пуп мира. А вот по кое-кому другому уже истосковалась». Сладко зевнув, Барская потянулась за трубкой. Короткое сообщение из 4 слов заставило счастливо улыбнуться. И пусть Таранов в очередной раз продемонстрировал свою беспардонную самоуверенность, все равно обрадовалась. «Ночью возвращаюсь, соскучился, приезжай. Просто и по существу». Никаких сантиментов и обещаний, просто соскучился. В убедительности капитану невозможно было отказать. Заодно это слово сразу простило и подъем в 7 утра, и вчерашние неотвеченные звонки. Хотя Настя притянула к себе вторую подушку, на которой обычно спал Андрей, и обняла. «Нет, прощать не буду. Звонки ты мне будешь долго и старательно отрабатывать». Фантазия тут же подсказала, как именно. С ним можно было по-разному, без стеснения и стыда, без унижения и насилия над собой. И пусть не всегда все заканчивалось, как хотелось им обоим, но зато какое счастье спать подле его теплого бока, целовать его спящего в колючую щеку, изучать пальцами сложные узоры татуировок на руках, гладить широкую, сильную спину. За это смирилась даже с храпом. За это каждый день и час готова была благодарить Бога. Сейчас даже подумать было страшно, как сложилась бы судьба, не решись она, в далекую осеннюю ночь открыть Андрею всю правду. Жизнь изменилась, и Настя явственно ощущала перемены в самой себе. Возможно, все происходило не так быстро, как хотел бы ее ненаглядный. Но вместо прежних страхов в душе все чаще просыпались нежность и тоска. С этим чемпионатом времени не хватало ни на что. Пока упрямый капитан вел свою команду вперед, она днями пропадала то в офисе, то на радио, то моталась по редакциям. А теперь, когда «Северные волки» пробились в плей-офф, видеться вообще удавалось редко. Команде требовалось победить в 4 играх своей конференции. Но пока на счету была лишь 1 победа и 1 поражение. Агония четвертьфинала растягивалась, а с ней переносилась на потом и личная жизнь. В администрации клуба тоже прибавилось забот. Теперь не Насте приходилось гоняться за журналистами, а они устраивали настоящие облавы на пресс-секретаря. Их интересовало все, от прогнозов на финал до подробной информации о ведущих игроках. Каких только легенд не наслушалась Настя за это время. В том числе и о разудалых похождениях капитана. Андрей в свойственной ему манере весело отшучивался журналистом, а она ловила себя на странной, непонятной ревности. В ее жизни подобное было впервые. С каждой победой команды их связь с капитаном привлекала к себе все больше внимания. Друзья и коллеги были в курсе. Сейчас об этом прознали и репортеры. Нескромные вопросы личного характера нет-нет, да и проскакивали в интервью. Кем приходится? Какие планы на будущее? Как долго вместе? Настя хранила молчание. Она сама старалась не задумываться. О будущем по-прежнему думать не хотелось. Настоящее казалось удобным и счастливым. Любимая работа и любимый мужчина. Разве так бывает? Хотеть чего-то еще? Боязно. Она не хотела. Гнала от себя любые мысли и предчувствия. А Андрею на всякий «давай» закрывала рот поцелуями. Не надо. Обоим хорошо. Впереди окончание сезона и... чемпионат мира. Андрей до сих пор ни словом не обмолвился о том, что его не позвали. Лишь Клюев и Конев получили заветные вызовы и даже успели блеснуть на хоккейных евротурах. Подготовка к мировому первенству была в самом разгаре. Хоккеисты притирались к тренеру и друг к другу. Один из лучших нападающих страны оказался за бортом. Отбросив невеселые размышления, Настя в последний раз потянулась и встала с кровати. День обещал стать напряженным. А значит, не стоило тратить время впустую. Северным волкам с огромным трудом удалось вырвать свою вторую победу в четвертьфинале чемпионата. Трибуны ликовали, а вымотанные игроки наконец смогли выдохнуть спокойно. Поражение было слишком близко. Два последних периода счет 1-1 стоял на месте, как заколдованный, несмотря на сумасшедшие скорости и жесткие тычки. Вратари обоих команд раз за разом совершали чудеса, оставляя ни с чем забегавшихся нападающих, хотя сами уже едва держались на ногах. Общее напряжение дошло до того пика, когда и музыка, и поддержка трибуны способны были вызывать у игроков лишь тихое бешенство. И откуда только у капитана взялись силы для молниеносного прохода и голевого паса Клюеву? Шайба на последней минуте влетела в ворота противника. Никто так и не понял, как двойке это удалось. Последовавшее за этим стремительное контрнаступление успеха не принесло. Волки не позволили нападающим даже приблизиться к воротам Ивана Гагарина. Две победы в трех играх, пока дела команды шли неплохо. Награждение лучших игроков поединка происходило как по маслу, быстро и слаженно. Под шумные аплодисменты болельщиков принимать поздравления вызывали вратарей обеих команд. Гагарин недовольно покачал головой, но делать было нечего. Так часто, как в этом сезоне, его еще никогда не вызывали. Лучший игрок команды — он. Каких бы чудес не устраивал на площадке капитан клуба. «Знаешь что, Таранов?» Стоящий рядом с Андреем Конев задумчиво почесал затылок. «Интересная ерунда у нас получается. Ты вроде как есть, но тебя нет. Человек-невидимка. А вокруг не идиоты. Все понимают, как было бы весело команде без твоего паса». Андрей злобно сплюнул. Ответить ему было нечего. Даже Градскому оказалось не под силу что-либо изменить. А сам капитан уже перепробовал все: старые связи, общих знакомых, лидерство в личном зачете. Бесполезно. По прихоти всего одного человека лига оставалась слепа к лучшему из своих игроков. Чего уж сейчас ломать копья. Победили, слава богу. Авось в финал удастся пробиться. А потом отпуск. Куча свободного времени. И глухая неопределенность. Мысли не утешали, а сердце ныло от досады. «Лично мне на чемпионате мира тебя будет не хватать», ни с того ни с сего пробасил Борис. Потом, как ни в чем не бывало, снял перчатку и принялся ковыряться в ушах. Внимание болельщиков его не волновало. «Колька все же до твоего уровня не дотягивает. А остальные там, ай, скучные они». «Так ты, наверное, и там никого, кроме группы поддержки, не замечаешь», — хмыкнул капитан, оглядываясь назад. Аппетитные девчонки в коротких платьицах, символикой клуба, уже суетились возле выхода, поджидая игроков. На сегодня их пляски закончились. «Нет, таких, как наши, там нет», — важно протянул защитник. «Наши лучше. Уж не знаю, где Репин их взял, но девки выше сорт. Я, когда они задницами вертеть начинают, даже о тебе забываю». «Это я понял», — Андрей аккуратно ощупал синяк под глазом. «Свеженький, еще красный». «Ну, подумаешь, один раз сам кулаками помахал». Борис громко хлопнул его по плечу. «Не кисейная барышня, не развалишься. Будет хоть чем перед Настей посвятить. Женщины убогих любят». «Тебе виднее». «Вот зараза». Поздравительная речь очередного важного гостя раздавалась над крышей ледовой арены. Громко весело, как и смех двух игроков северных волков. Тавгаю, стоящему рядом с ним капитану, было плевать. Первому всегда, а второму уже. Пресс-конференцию после игры проводить не планировалось. Все слишком устали, чтобы чесать языками. Да и самолет никого ждать не стал бы. Второй тренер лично отводил целую толпу журналистов от раздевалки. Но самым бойким удалось прихватить игроков у автобуса. Все внимание досталось непризнанному герою матча Таранову. Андрей и рад был бы уйти от допроса. Но репортеры уже навели на него свои камеры. Увидев это, Борис подхватил под ручки двух самых симпатичных девчонок из поддержки и двинулся на выручку капитану. Настя снова задержалась в офисе допоздна. За окнами уже стемнело. Поздний вечер. Через час должен был приземлиться самолет с хоккейной командой. А заехать домой она не успевала. Только в магазин за продуктами. В холодильнике Андрея наверняка мышь повесилась. Почти весь последний месяц он прожил в гостиницах и изредка ночевал у нее. В стекло ударили капли то ли мокрого снега, то ли дождя. Представляя, что сейчас творится на улице, Настя поежилась. Холод и сырость уже так надоели, но зима никак не хотела сдавать позиции. Засыпала город противным липким снегом, разводила грязь по дорогам. Когда все закончится, надо обязательно уговорить Андрея поехать на море. В Италию или Испанию, неважно. Отогреться на средиземноморских пляжах, запастись впрок солнечным теплом. От одной этой мысли на душе стало светлее. Верилось, они обязательно уедут вместе. Сбегут из дурдома будни в собственный, теплый рай. Может, там ей удастся, наконец, отогреться и поверить в счастье. Отпустить себя полностью. Напротив, за стеклянной перегородкой, развалившись в кресле, засыпал Репин. Ему тоже в последнее время приходилось несладко. Полным ходом шел процесс переговоров о переходах спортсменов между клубами. Новый сезон был уже не за горами, а руководство «Северных волков» имела на руках несколько заканчивающихся контрактов, среди которых числились контракты капитана и основного вратаря. Хорошего мало. Иллюзий о том, что эти двое захотят продолжить игру в команде, никто не испытывал. Только Настя выключила компьютер и закрыла дверь в свой кабинет, как в блок администрации, словно фурия, влетела Алла. Не здороваясь, направилась к огромному телевизору на стене, включила спортивный канал. От неожиданного громкого звука проснулся Юра. Бросил на жену недоумевающий взгляд, но картинка на экране тут же притянула все внимание на себя. Рядом с ним, глядя вперед, замерла и Настя. Капитан команды в обнимку с двумя грудастыми девицами и Борисом Коневым на заднем плане весело улыбался какой-то смазливой журналистке. На лице последней красовался восторг, вперемешку с вожделением. Уж это Настя рассмотрела отчетливо. Интервью уже заканчивалось, и понять что-либо из ответа капитана было сложно. Да никто и не слушал. Смотрели. «А наш красавчик не тратит время попусту». Алла ядовито улыбнулась. «Молодец. Сколько ж можно довольствоваться одним суповым набором?» В чей огород полетел камень, поняли и Настя, и Юра. Репин изобразил смущение и даже открыл было рот, чтобы что-то сказать, но не успел. Барская справилась сама. «Ах, Алла, боюсь, вы судите по себе». Она печально вздохнула. «Но понимаю, когда вместо содержания звенящий вакуум, только на формы и остается рассчитывать». «Стерва!» — противно прошипела Репина. Настя не ответила, помахала на прощание Юре и, цокая каблучками, скрылась за дверью. Тратить время на общение с Аллой ей было некогда. Впереди по плану значились самолет и магазин. Именно в такой, а не в какой другой последовательности. И неважно, как планировалось изначально. Каким бы довольным ни выглядел на телевизионном экране капитан, она заметила и другое. Хотела бы не заметить, да как тут закрыть глаза? Свой ведь, все видно. Проклиная чемпионат и дядюшку, и упрямую натуру Таранова, Настя завела машину. Ехать в аэропорт по такой погоде – не самое приятное занятие, но тоска в глазах самого дорогого человека пугала сильнее скользкой трассы. Андрей закинул на плечо сумку, вышел из здания аэропорта. Стоило сделать лишь шаг за дверь, как ветер бросил в лицо охапку мокрого снега. Снежинки каплями воды тут же осели на бороде и усах. Даже погода решила сегодня его позлить. Прикрыв ладонью глаза, Таранов стал всматриваться в проезжающие мимо автомобили. Сам Борис смело вестился над ним и клятвенно обещал подкинуть до дома. Такая жертва с его стороны. Возиться с капитаном в то время, когда остальная команда будет заботиться о драгоценной группе поддержки. Девчонки, конечно, были хороши. Молодые, красивые, вполне доступные. Все как нужно. Только лично он от их внимания уже немножко устал. Достали. На лбу, что ли, нацарапано ценный трофей. Куда их столько на него одного? Март, конечно, никто не отменял. Но ведь он не кот. У него плей-офф. За день порой так клюшкой намашешься, что коньки снять спина не гнется. А тут то конкурс бикини в коридорчике, то поцелуй в щечку на ночь. Хочешь, не хочешь, а задумаешься. Может, даст уже Репин премию, кому обещал за соблазнение. С него станется штатный прихвостень господина Барского. Вездесущий Скрудж явно не в восторге от их связи с племянницей. Нет, рисковать Настей ради минутного удовольствия Андрею не хотелось. Однако и постоянное мельтешение полуголых женских тел перед глазами не способствовало душевному равновесию. Измотался в усмерть, даже маска беззаботности больше не держалась на лице. Хотелось простых вещей, прямых разговоров и тишины. Хотя бы на один вечер окунуться в уютную атмосферу, где нет матчей, тренировок, опостылевших гостиниц и подлости спонсоров. Только при этом не чувствовать себя ненужным и одиноким. Чтобы было все как в детстве, но немного иначе, с учетом нынешнего себя, взрослого. Вот только ни родители, ни любимая сестренка для этого не годились. Им он заботливый сын и брат, гордость и надежда семьи. А хотелось быть просто Андреем. Без грузной важности и порой обременительного внимания. Быть принятым и понятым без условий. Как есть, со всеми тараканами и желаниями. Отчего-то рядом с Настей это удавалось. Удавалось изначально, после первой настоящей близости. Словно в ответ на ее горькое откровение и он снял собственные запреты, баш на баш. А потом втянулся. Стал неуловимо зависим от этой свободы и интимности. Порой ловил себя на мысли, что даже жалеет. Жалеет, что Настя не требует чего-то более серьезного. Ключи от его квартиры и те брать не желает. Упирается. Он бы и ключи отдал, и много чего еще. Глупость, конечно, но что было, то было. Мыслям вон из головы не прикажешь. Они появляются и делают свое черное дело. Разжигают желание и переворачивают сомнения. Огромный громоздкий джип Бориса уже показался из-за поворота. Скоро он будет дома, а там и Настя подъедет. Скорее бы уже добраться до нее. Только Андрей об этом подумал, как аккурат возле него притормозил знакомый серебристый Фиат. «Чёрт возьми!» Он радостно вскрикнул, не веря своим глазам. Пассажирская дверца открылась, и ухоженная женская ручка поманила вовнутрь. Раздумывать Таранов не стал. Махнул обалдевшему Борису и, бросив сумку на заднее сиденье, нырнул в салон. «Солнце, ты даже не представляешь, как я рад тебя видеть!» За Фиатом мгновенно образовалась настоящая пробка. На ладошка женщины легла на коротко стриженный затылок, а губы оказались слишком близко. Мягкие, теплые и желанные. Сорвался, как голодный щенок, и не отпускал, пока не услышал позади требовательный гудёж машин. Ух, то, что доктор прописал. Андрей пригладил заметно отросшую бороду. «Куда едем, пациент?» Облизав зацелованные губы, весело спросила Настя и нажала на газ. «Туда, где есть кровати, нам не помешают. Может, ко мне?» С надеждой в голосе уточнила женщина. Тянуться в холостяцкую квартиру Таранова не хотелось. Никакая кровать не компенсирует пустого холодильника. А кормить героя придется, и не лишь бы чем. «Нет, солнце, давай в мою берлогу. У меня с собой целая сумка грязного шматья. А завтра с утра тренировка, будь она проклята». Он устало потер глаза и откинулся в сиденье. Все-таки как же хорошо, что Настя приехала. Стоило очутиться рядом, как сразу полегчало. «Андрей, ты даже не представляешь, на какие чудеса способны современные стиральные машинки». Барска была верна себе, заботлива, но упряма. «Не тем манишь», — капитан плотоядным взглядом прошелся по одетой в строгий брючный костюм фигурке. «А почему не в юбке?» Переодеться не успела. Не отвлекаясь от дороги, бросила Настя. После того, как Андрей однажды сознался, что без ума от ее ног, количество юбок и платьев в гардеробе значительно увеличилось. Не грудью, так ножками, а взор бойца следовало баловать. «А ты чего такой бодрый? Вроде игра была нелегкой. Даже синяк под глазом заработал, красавчик». Игнорировать синяки ушиба она пока не научилась. Хоть Таранов и ворчал каждый раз, как упоминала. Насмотреться насмотрелась. Каким он только после матча не возвращался. А вот не беспокоиться пока не выходило. Не было у него раньше таких драчунов. Бизнесмены были, все в костюмах, выбритые и лощеные. А вот усато-бородатых форвардов нет, не попадались. Как и ожидалось, Андрей даже упоминание о синяке проигнорировал. «То есть я тебе, сонный и ленивый, больше нравлюсь?» Он всем корпусом развернулся в ее сторону. «Дездемона, кто ж тебя так утомил? Вот и оставь женщину на неделю в одиночестве». «Да я как раз рада, только необычно это. Ты ведь как медведь спишь после матчей, а тут...» Вырубился в самолете, поел и вырубился. Простой ответ. О том, что снилось, Андрей предпочел не рассказывать. Хватило и того, что Иван вынужден был дважды будить его. Нервы в последнее время были не к черту. Даже поспать спокойно не получалось. И даже симпатичные барышни из группы поддержки о колени не терлись. Как бы не всерьез поинтересовалась Настя. «Не хочешь услышать правду? Не спрашивай». Наставительно, словно мудрый учитель нерадивым ученикам, пробубнил собеседник. Но не успел он закончить фразу, как Настя вжала в пол педали газа. Машину немного повело, но Барская справилась. Резко отстегнула ремень безопасности. Рывком откинула кресло Таранова и забралась к нему на колени. На все про все секунды 3. Андрей, довольный тем, как сработала провокация, не сопротивлялся. Даже шею вытянул, чтобы удобнее было душить. Их любимая игра, которая всегда заканчивалась одинаково и не скоро. «Подлец!» Настя рыча прихватила зубами его за нижнюю губу и немного оттянула. «Играться он удумал». Капитан время тратить не стал. Добыча сама попалась в руки. Вытащил рубашку из брюк, просунул под нее руки и жадно провел ладонями по голой женской спине. Своя. Аромат, бархатная кожа и приглушенный стон узнавания. Соскучился. Застежка бюстгальтера сдалась с первой попытки. Рубашку просто задрал повыше и впился губами в острый сосок. «Вот теперь действительно хорошо», — промелькнула мысль. В себя пришли лишь через пару минут. У Андрея мучительно ныло в паху от неудовлетворенного желания. Настя кое-как приводила в порядок одежду. Хорошо, хоть ничего не порвали в попыхах. С этим несносным мужчиной бывало и такое. Сегодня обошлось, лишь соски сонило так, что бюстгальтер хотелось стянуть через рукав и закинуть подальше. «Знаешь, солнце...» Таранов раздраженно поёрзал на сиденье. «В брюках меня больше не встречай. Это жестоко». «Потерпи, я как-нибудь заглажу свою вину», — многозначительно ответила Настя, заводя машину. «Ну-ну, я запомнил. Загладишь, пригладишь и не раз». «Пошляк». Барска прыснула со смеху, такой серьезно уставший, а мысли все об одном. Не поспать, так отдохнуть иначе. И как он только справлялся до нее и без нее. Может, зря она не ревнует. «Я не пошлый, а целеустремленный и соскучившийся». С показной обидой пояснил Андрей. «Очень». Настя мысленно взвесила все за и против. Уже само не терпелось стянуть с него куртку и все остальное. забраться вдвоем под одеяло и не отпускать до утра. Показывать, как соскучилась, не словами, а делом. Страшно, не стал лгать. Тогда никаких магазинов. Сразу едем ко мне. И пока он не успел возразить, добавила. Ты ведь не хочешь, чтобы я снова испортила кофе и подпалила твою турку? Против этих аргументов Таранову нечего было сказать. За время, проведенного вместе, он твердо убедился в одном. Какой бы красивой и умной ни была эта женщина, какой бы понимающей и способной ни была она в постели, а кофе барское варила ужаснейший. А трава хуже и не придумаешь, причем в его любимой турке. А это само по себе кощунство. Свет в квартире зажигать не стали. Настя не успела дотянуться до выключателя, как оказалось, прижатой к стене. Вот так всегда, она не удивлялась. С подозрительным звоном упала на пол тяжелая спортивная сумка. За ней еще что-то, шуршащее, легкое. Оставалось лишь догадываться, что именно. Таранова было не остановить. Он то целовал, то стаскивал одежду, то матерился, ударяясь о стену и дверь. Все в спешке, как на пожаре. Словно кто-то посмел бы вырвать у него из рук женщину. «Милый, дай хоть секунду отдышаться». Настя уперла ладони ему в грудь, отдаляясь. Кто ж знал, что это самое соскучился? Будет таким прямолинейным и нетерпеливым. Они так и до кровати не доберутся. А на утро вся квартира будет напоминать поле боя. «Хорошо, вазы и цветы уже переставлены», — сказывался горький опыт. Но сегодня спешить не хотелось. И темноты не хотелось. Она была хороша лишь для тайн. А для занятий любовью — нет. В этом процессе не до секретов. Глаза в глаза, душа в душу. И уже не секс. Но дотянуться до выключателя все равно не сумела. Капитану до темноты не было дела. Он хотел свою женщину. И прямо сейчас. «Может, поужинаем вначале? Я быстро подогрею». Без особой надежды прошептала Настя. «Солнце, нас в самолете кормили». Андрей, не обращая внимания на сопротивление, упрямо тянул вниз ее строгие брюки. «И тебе хватило?» В интонации барской сквозило недоверие. После третьей порции — да. Голос был хриплым. Верный признак того, что мысленно он уже глубоко в ней. С брюками удалось разобраться. И сейчас настал черед рубашки. Пуговиц на ней оказалось немерено. Подумав пару секунд, мужчина переключился на трусики и чуть не порвал шелк. Настя издала отчаянный стон и поддалась. Как можно было бороться с сытым, нетерпеливым и возбужденным мужчиной? Гибло это дело. Проще бульдозер остановить. Упрощая задачу обоим, она принялась за рубашку. Пальцы быстро расправились с маленькими пуговичками. И вскоре та вместе с бюстгальтером бесшумно упала на пол. Андрей, заметив это, довольно крякнул. Потом подхватил Настю под ягодицы и понес в кровать. Ничего со времен каменного века не поменялось, подумалось ей. Остальные связанные мысли потонули в потоке ощущений. Ничего не видя в кромешной темноте, оба постоянно натыкались губами на пустоту, путались в постельном белье, ударялись о спинку кровати. Не выдержав, Андрей прижал Настю своим телом к матрасу, одной ладонью заломил за голову руки, а вторую просунул между бедер. Женщина послушно замерла. Попалась. «Скучала?» — еле слышно прорычал над ухом. «Ни капельки». Настя толкнулась бедрами навстречу его пальцам. «Врёшь». Чуть не взвыл, почувствовав, какая она влажная и горячая. Его. Готова. «Да, не останавливайся». Опытные пальцы неспешно ласкали чувствительную плоть. Лишая разума, делали все как нужно. Правильно для нее. Ритм, нажимы, точки. Все как любила. Каждый палец на своем месте. Каждое движение безукоризненно, и только по свистящему резкому дыханию понятно, как трудно ему самому держаться. Аванс за право обладания. Плата за скорое удовольствие и возможность выпустить на волю собственные желания. Как хочет, сколько хочет. С ней и для нее. Настя кусала губы, отворачивая лицо от поцелуев. Все поцелуи потом, сейчас только ощущения. Ноющие, томительные, зажигающие внутри сладкую пульсацию. И когда только ее способный ученик успел превратиться в маэстро? Или сама так изголодалась? Стала отзывчивой к малейшему касанию и научилась отпускать мысли. Это он, и не нужно волноваться. Он поймет и не осудит. примет такой, какая есть, и сделает обычной, удовлетворенной, расслабленной и медлительной. Может, даже чуточку глуповатой. Каждый раз поражалась переменам. И как только раньше жила на свете, не зная, что можно так забываться. Где Барская, где Настя, кто их разберет? Все переворачивалось ног на голову. Вот и сейчас сердце от восторга останавливалось. Еще чуть-чуть, и прощай самоконтроль. У них получится, не в первый раз, так во второй. Не во второй, так в третий. Без поддавков и ожидания. Само собой. Андрей проснулся от резкого толчка в бок. Разлепил глаза. Нет, не гостиница. И пнул его не Борис. Рядом с тихими стонами металась, словно в бреду, Настя. Что-то шептала, хныкала, изгибалась всем телом. Подобное было впервые. Таранову потребовалось несколько секунд, чтобы окончательно прийти в себя, и целая минута, чтобы разбудить ее. Ей снова снилась зима. Вновь перед глазами ветер закручивал на земле снежные кольца. Вновь дикий холод пронизывал тело. Нужно было идти. Шагать непонятно куда, искать спасение. Кто-то с другой стороны снежной стены ждет ее, чувствовала. Кому-то там она нужна. Муж, дядя, родители. Сама не знала. Вязла в глубоких сугробах и путалась в лицах, что чередой проносились в памяти. Кто же он? Нет ответа. Дойти и узнать. Только так. Несмотря на усталость, непроглядную белую завесу и собственный ужас. Там любят. Сбила с ног неожиданная догадка. Непонятно, откуда взялись уверенность и новые силы. Любят ее, ее, а не кого-нибудь другого. Ветер играючи сорвал с головы платок, разметал волосы. Вьюга пыталась остановить, одурманить своей заунывной песнью, увлечь не туда. За шиворот и в сапоги попал снег. Он стекал по спине и по щиколоткам противными тонкими ручейками. Но женщине было все равно. Как угодно. Но выдержит все, не собьется с пути, не остановится. Впереди кто-то был. Фонарь качнулся, осветив на миг человеческий силуэт. Мужчина протягивает к ней руки. Сердце от радости сжалось, а на глаза накатились слезы, настоящие слезы, не те горькие слезинки отчаяния, что выклинчил ветер. Сейчас уже ревела, не сдерживаясь, от счастья и навзрыд. Вдруг в шуме ветра со спины что-то прогрохотало, со свистом ударило в грудь. Красивый полушубок, который от холода-то не спасал, против этого вовсе был бессилен. Боль пришла не сразу. Вначале отяжелели ноги, потом ослабли руки. Веки налились свинцом, но она продолжала бороться. Ведь впереди он. Еще шаг. Два. Три. Липкая, теплая струйка медленно стекала с груди по животу. Густые бурые капли упали под ноги. 4, 5. Оглушительная боль острым кинжалом пробила тело насквозь. 6, 7. Тело бессильно повалилось в глубокий сугроб, а тот, кто мог бы подхватить, был слишком далеко. 8, 9. Она не дошла. Это было сильнее боли и страха. 11. Судорожно хватая воздух, Настя с ужасом поняла, что снова проиграла. Навсегда осталась в своей ледяной могиле, украшенной кровавыми алыми маками. Спасения не было. Настя с трудом вынырнула из кошмара, как затравленный зверек огляделась по сторонам. Ее квартира и кровать. Андрей. Он был рядом, пытался как-то успокоить. Гладил ее своими большими сильными руками. Руки. Да, сейчас она вспомнила их. Эти руки тянулись к ней во сне. До него она не дошла и потеряла навсегда. Навсегда. Паника комом подкатила к горлу. Холод острыми колючками впился в спину, заставил вздрогнуть. Ее мужчина, вот он рядом, такой надежный и большой. Он близко, он никуда не уходит, но не верилось. Ужас снежной ночи держал клещами. Там не дошла, там потеряла. Все было так реально, по-настоящему. Не отдам. Настя чуть не взвыла от отчаяния, смутные предчувствия. Воспоминания и догадки слились в одну чудовищную лавину, которая смела все на своем пути. Кошмар из сна выплеснулся в реальность, а ничего не понимающий Андрей все пытался успокоить ее дрожащее тело. Растирал спину, что-то шептал. Но все было не то. Бесполезно. Только настоящая близость. Он весь. Каждый сантиметр горячей кожи, запах, голос, страсть. Без остатка и прямо сейчас. Настя как безумно прижалась к нему, толкнула на подушки и устроилась сверху. «Милый, не протився, не мешай мне, умоляю!» Кричал каждый жест и каждый взгляд. Останови он ее хоть на миг, и все, быть истерике. Оголенные нервы, казалось, звенели от напряжения. Андрей каким-то шестым чувством ощутил ее потребность. Он по-прежнему ничего не понимал, но не сопротивлялся. Даже когда раздвинула языком его губы, и с тонким всхлипом вся отдалась Жанне ласке. Совершенно незнакомая Насте, дикая и голодная, она заражала своим желанием, выбивала почву из-под ног бешеным напором. Пылающие, тонкие ладошки были везде. Гладили мускулистую грудь и плечи, царапая спускались к животу и ниже. Дотрагивались так, что он был готов кончить от малейшего касания тонких пальчиков к нему, готовому и твердому. Вслед за пальцами она и сама придвинулась ближе, развела бедра и медленно опустилась сверху. Пусть не готова, пусть больно и трудно, так даже лучше. Уж боль точно не даст ей забыться. Эта давно знакомая спутница сейчас не пугала, наоборот, успокаивала, держала в реальности. Ее мужчина, ее боль, остальное — сон. Андрей ошалел от первого проникновения, тесно и почти сухо. Ярость адреналиновой волной ударила по голове. Он готов был обматерить ее, сбросить себя, перекинуть через колено и лупить по заднице, пока не поймет. «Сумасшедшая, что ты творишь?» Немой вопрос сверкал в злых серых глазах. После третьего проникновения терпение лопнуло. Что бы там ни требовали хищные инстинкты, чего бы ни желало его собственное дикое начало, как бы сильно не хотелось продолжить, нет. Дурацкое изнасилование. И он в этом участвовать не желает. Хрен с ним с возбуждением, перетерпит не впервой. Но продолжать? Нет. Пас. Он рывком прихватил ее за бедра, попытался оттолкнуть, не вышло. Откуда, спрашивается, столько сил нашлось в хрупком женском теле? Пришлось действовать жестче. Настя даже ухнуть не успела, как мужчина под ней резко крутанулся. Один миг, и они поменялись местами. Яростный, непримиримый и соединенный в одно целое. Теперь уже он нависал сверху. Смотрел и сходил с ума. Это оказалось выше любых сил. И бог с ними со слезами, но взгляд. Мочи не было с ним бороться. Отчаяние вкупе с фанатичной потребностью. Куда ему против такого? Ненавидя себя, сдался. Внутри будто что-то надломилось, выпуская наружу сокрушительную нежность. Сам захватил в плен ее дрожащие от рыдания губы. Сам толкнулся в горячее тело. Вначале медленно, плавно, лаская каждым миллиметром своей плоти ее истерзанное, чувствительное лоно. Потом немного быстрее и глубже, загибаясь от возбуждения, радуясь первой влаге. «Что же ты делаешь со мной, глупая, хорошая моя?» Сквозь пелену полузабытья почудили слова. В ответ Настя еще больше выгнула спину, позволяя войти в себя целиком. Хотелось до сердца, до того самого трусливого женского сердца, что так сильно любит этого мужчину и боится потерять. С тихим проклятием Андрей откликнулся на предложение. Крепко подхватил ее под ягодицы и вошел. До упора, неторопливо, тягуче и заботливо. Не заглядывая вопросительным в глаза, не ругая и не останавливаясь. Останавливаться поздно. Во всем поздно. Оба с трудом шевелились, словно близость вытянула все силы. Настя попыталась приподняться с кровати, но черные круги перед глазами и резкая слабость заставили упасть обратно. «Полежи», — выдохнул на ушко мужчина, а затем незаметно выскользнул из кровати. Спустя минуту она тихо вздрогнула, ощутив, как влажная махровая ткань полотенца интимно коснулась разгоряченной припухшей плоти. Он обтирал ее трепетно, аккуратно, стирал с бедер свое семя, гладил живот. Это было чересчур. Но разве можно было сопротивляться? И она не смогла. Закусила губу и смиренно позволила продолжить. Ее страхи и кошмарные сны, пережитые испытания и неуверенность все тонуло в простой и искренней заботе. В чётких прикосновениях сильных рук к обнаженному телу, в легких, успокаивающих поцелуях, в бездонном, затуманенном взгляде любимого. Ради этого можно было ждать годы, Ради этого можно было пойти на все. Закончив, Андрей отбросил полотенце на пол. Закутал Настю в одеяло от пяток до ушей. Такая маленькая и легкая. Удивился, словно не замечал этого раньше. Потом, подумав немного, усадил к себе на колени и принялся баюкать, как ребенка. Ни один кошмар больше не был страшен. Никто не посмеет отобрать покой. Он на страже, он не отпустит. Оба незаметно провалились в сон спустя несколько коротких минут. В этот раз сновидений не было. Только чистый, исцеляющий беспамятный омут, заслуженный, проплаченный. Ночь длилась еще долго. Все такая же темная, но уже не пугающая. На смену ей пришло утро, и оно тоже оказалось иным, несравнимым со всеми предыдущими. Проводив Андрея на тренировку, Настя забралась ногами на узкий, неудобный диванчик в гостиной и удивленно замерла. Прямо перед ней, на журнальном столике, сиротливо лежала небольшая связка ключей. Простенький на вид брелок в виде шайбы казался необыкновенным украшением. Шайба, ключи, заботливый мужчина. И вот уже нет права отказаться, нет желания продолжить борьбу. Проиграла или выиграла, лишь Богу известно. А пока оставалось одно — принять реальность и без оглядки довериться судьбе. Она ни у кого не просила таких отношений, не искала и не мечтала. Они родились сами, с тем, с кем могли. И тогда, когда пришло время. Может, если бы не брак, не ее проблемы, и оценить этот дар не смогла, прошла бы мимо, посмеявшись над желаниями странного капитана. Может быть. Сколько всех этих может быть? Но случилось так, как случилось. Теперь остается жить, смаковать выпавшее на долю счастье, стараясь не проронить ни крупицы, запоминать вкус и ощущения, идти сквозь вьюгу к тому, кто протягивает руки и баюкает после любви.